Амали, и многого не помню. Представляешь, забыла, как нужно делать прическу. Ты не поможешь мне справиться с моими волосами? Амалиру просто раздуло от гордости. Еще бы, просит у нее помощи. И кто просит? Пойдем. Схватила она меня за руку. Я покажу, как нужно. Она утащила меня в свою комнату, посадила перед зеркалом, достала все свои расчески, щетки, всякие заколки и с энтузиазмом взялась за дело. За ним нас и застукала ее бабушка. Она потом долго передо мной извинялась, что тут все забыли, что мне нужен парикмахер. Амали сердилась и говорила, что никто не нужен, что она сама будет укладывать мне волосы. На что бабушка ей сказала, что она еще маленькая и не умеет. Та обиделась до слез. Я решил вмешаться. Амали, спасибо тебе. Внимательно глядя в зеркало, сказал я. Ты очень хорошо все сделала. Действительно, по сравнению с моими результатами, земля и небо. Если ты не против и тебе разрешит твоя бабушка, продолжил я бы хотела, чтобы ты меня расчесывала. Девочка просто просияла, гордо посмотрев на Тауретери. Только иногда меня будет причесывать ваш парикмахер, а ты в это время будешь смотреть и помогать ему, и научишься. Если ты, конечно, захочешь и бабушка тебе разрешит. Я еще раз повторил свою мысль насчет обязательного согласия. Тауретери, я еще не очень хорошо ориентировался в том, что тут допустимо для благородных эльфов, а что нет, и не хотел создавать трудности на пустом месте. Баба, разреши, разреши. Амали повисла на бабушке, обвив тонкими ручонками ее шею. Конечно же, она разрешила. Дети тут вообще на вес золота. С Амалирой, этой капризулей, носится как с писаной торбой. Не очень уверен, что у меня в голове есть запись, объясняющая, что это за торба такая, но общий смысл выражения я представляю. Короче, теперь по утрам мне волосы расчесывает Амали. Потом я в качестве зарядки немножко летаю, затем мою голову уже на весь день в соответствующий вид приводит профессионал. Да пусть Амали занимается, если ей так хочется. Подружка ведь моя, ха-ха. Для остальных, я божество. Поклоны, желание угодить, утомляет. А это непосредственное. Разговоры, конечно, детские, но все равно развлекает. Да и узнать можно что-то интересное. Бесхитростно ведь все выложит. И что самое удивительное, ни разу не проспала. Тауретери тоже очень удивлена этим фактом. Чтобы внучку разбудить, те еще усилия нужно было приложить. А тут ни свет ни заря, а она уже вскочила, сама, и уже у моих дверей. Вот, и сейчас стук в дверь спальни. Риэлла, ты уже не спишь? В приоткрывшуюся дверь заглядывает улыбающееся личико Амали. Бейрер, мотаю я головой, пытаясь окончательно проснуться, встаю. Извини, проспала, сон какой-то дурацкий приснился. Сейчас, подожди, сон? Мне тоже сегодня сон приснился. Про принца, красивого-красивого. Он приехал на белом единороге с золотыми копытами, и у него на плече сидела золотая птица. Мдя, неуверенной походкой утреннего зомби я направился в ванну. Кто бы мог подумать, у меня тоже какой-то принц был. А ты мне расскажешь свой сон? Уже в спину прилетело мне. Вряд ли, мой принц, в отличие от твоего, совсем не на единороге ездил. Неопределенно промычал я в ответ, закрывая за собой дверь. Через 15 минут я, одетый и причесанный, стоял на своем огромном балконе, готовясь к прыжку в небо. Амалира стояла рядом. Она всегда смотрела, как я летаю, от начала до самого конца. Пах, я распахнул крылья. Ах, во весь голос ахнула Амали. Золотые. Я глянул, чего там, и тоже ахнул. Мои крылья сверху донизу стали золотыми, ярко-ярко золотыми, под цвет моим волосам. Золотые, восхищенно прошептала девочка, прижав к груди кулачки. Золотые, как красиво. Ты такая красивая, Риэлла. Так, и что же это такое? Озадаченно подумал я, разглядывая переливающиеся золотом перья. Что опять происходит? Как во сне, произнесла Амали, золотая птица. Во сне, хаем, где-то видел я подобный золотой оттенок. Где, хаем? Точно, Стефания, это ее аура сияет таким золотом. И что это тогда значит? А значит это, это значит, что она наконец добралась до своего принца. А сон был ничем иным, как трансляцией ее чувств в ментал. Мы же с ней телепатически связаны. Похоже, ночью, невзирая на расстояние, она поделилась со мной своими чувствами. Именно так, и ничего иного. А этот, который во сне, действительно принц. Интересно, она последовала моему совету и обговорила предварительно условия? Надеюсь, что да. Иначе пролетит ведь, как пить дать. Но какие же у нее чувства? Я и не думал, что у низших может так быть. Хм, я нахмурился. А каким образом ее золото оказалось на моих крыльях? А, Асихат, его знает. Но с какого перепуга я должен таскать на своих крыльях свет ее любви? Вот еще, больно надо. Пусть Дине своего мажет. 3 часа спустя, тот же день, комната Стефании. Стол, на столе, рядом со стеклянным кувшином с водой, пустая. Кружка с остатком на донышке чего-то зеленого, тут же валяется на боку, открытый пузырек из темного стекла, на кровати, свернувшись калачиком, под простынкой, тихо-тихо, мышкой, плачет Стефания. Отец и сын. Отец, можно с тобой поговорить? Конечно, сын, спокойно ответил император, отодвигаясь от стола. Давай пойдем погуляем в саду, там и поговорим, а то что-то у меня душновато в кабинете. Они спустились вниз и вышли в дворцовый сад. Император заложил руки за спину и с удовольствием неспешно пошел по дорожке. Дени шагал рядом. 3 минуты они прогуливались молча. «Я внимательно слушаю тебя», — наконец сказал Хайме, видя, что начало разговора затягивается. Принц глубоко вздохнул, набирая полную грудь воздуха. «Отец, я люблю Стефанию и хочу, чтобы она стала моей женой», — решительно произнес он. Император неспешно кивнул, показывая, что услышал, но ничего не ответил и продолжил также неспешно шагать по дорожке вдоль кустов. Пауза. Звук шагов. Где-то в кронах деревьев пересвистывают птицы. «Отец, как я понимаю, ты просишь моего согласия?» «Да, вот с этого и нужно было начинать, а не врываться в гостиную с невестой наперевес». «Ну так получилось», — вздохнул, поникнув плечами Дени. «Получилось так прежде всего потому, что ты думал только о себе. Поэтому так и получилось». «Неправда», — запротестовал принц. «Не только о себе. И о ком ты подумал?» «Я удивился. Сестра твоя испугалась. Мать вон, чуть кофеем не захлебнулась. Ей дурно стало. Просто ей Стефания не нравится. Вот и все. О ней ты тоже не подумал. Как это так, с бухты-барахты привести девушку к ничего не подозревающим родителям и сказать: вот, женюсь? Ты попробовал представить себя на ее месте, если родители откажут? А, вижу, что такая мысль тебе даже не приходила в голову». Принц поджал губы. «И скажи мне», — продолжил император, — «с чего это ты вдруг решил, что тебе это будет позволено? Разве ты не знаешь, как заключаются браки в семьях высокородных? Ну, мой брат ведь уже женат», — протянул Дени. «Значит, мне теперь не обязательно следовать всем правилам». «Ага, значит, ты решил спрятаться за его спину. Он долг перед империей свой выполняет. А ты? Но он же твой наследник», — глядя в землю, ответил Дени. «Он будет править, а я нет. Почему я тогда не могу жениться на той, которую люблю? Почему? Хм, видишь ли, сын, ничто не вечно под луной. Порой в жизни случаются совершенно необъяснимые вещи. Падают неприступные твердыни, ничтожные армии захватывают целые страны. Да, ты второй, но ты принц правящей династии, и ты должен быть готов всегда встать рядом, подставить плечо, прикрыть спину. Ты одна из опор нашего рода, Дени. Ты меня понимаешь? Какое отношение это имеет к Стефании? Не упрямься в очевидном. Ты прекрасно понимаешь, что дочь графа Валуа для правителя более предпочтительна, чем дочь барона Терского. Валуа – древний род, имеющий большие возможности, как денежные, так и военные. Если граф породнится с нами, то это, несомненно, усилит и нас, и их, и империю. А Терские? Ну, не мне тебе объяснять. Единственное, что может предложить Стефания, это родить мне внука мага. Однако, как ты понимаешь, с уверенностью обещать, что такое случится, никто не может. Способность к магии – вещь весьма редкая. Поэтому Валуа – это гарантированное сейчас и завтра, а Терские – это завтра и может быть. Плюс Валуа могут счесть себя оскорбленными, если их красавицы предпочтут какую-то провинциальную баронессу. Да и не только они, многие, очень многие не прочь породниться с императорской семьей. Так дочке графа еще 14 нет, она маленькая еще, возмутился Дени. Маленькие девочки очень быстро растут, превращаясь в красавиц. Ты не замечал? Нет, ясно. Ты еще слишком молод, чтобы такое заметить. Тебе будет 20, ей 17. Нормальный возраст для брака. Но я люблю Стефи. Сын, ты открыл для себя женщину. Да, первый раз это событие. Однако поверь мне, в твоей жизни Стефания будет не единственной. Женщины ищут блеска славы и звона монет, а твой титул – живое воплощение этого. Стефини такая. Понятно. Похоже, дальнейший разговор на данную тему особого смысла не имеет. Мозги у тебя сейчас заняты совершенно другим. Редкий перестук каблуков по плиткам дорожки. Щебет птиц. Отец, так ты позволишь мне жениться на Стефании? Сын, вздохнул император, твои последние поступки показали, что ты ведешь себя как глупый мальчишка, не думающий о будущем. Ну, вот как тебе можно доверить женщину, а у них ведь бывают дети. Тебе, что, их можно доверить? Озадачился вопросом сын. Семья – это ответственность. Не вижу ее. Скорее вижу, что сын нашел новую игрушку. Что с ней будет, если она тебе через полгода надоест, не надоест? Упрямо сжав губы и глядя вниз, прошептал Дени. Это лишь слова, слегка пожал плечами Хайме. Пока твои поступки не позволяют относиться к ним серьезно. А что мне нужно сделать, чтобы слова перестали быть просто словами? Хочешь Стефанию? Заслужи. Докажи, что имеешь на нее право и право поступать отлично от традиций. Только не как самодур, а как сильный мужчина, отвечающий за свои поступки. Понимаешь? И как же я это докажу? Скептически фыркнул Дени. На войну пойти? Так меня мама и отпустит. Ха, война это просто. Там все понятно. Начни со сложного. Мамы, пытайся понять, почему она так против твоей избранницы. Переубеди ее, докажи, что Стефания совсем не такая, как она думает. Если ты намерен привести Стефи в нашу семью, тебе все равно придется это сделать. Без этого разговора о твоей свадьбе не может быть и речи. Ты меня понимаешь? Принц зябко передернул плечами. А как ты думал? Усмехнулся Хайме. Думал, я скажу маме и разом решу твои проблемы? Нет уж, тебе нужно, ты и делай, как я это сделаю. Угрюмо пробормотал себе под нос принц. Придумай, легко сказал император, носком ноги отбрасывая упавшую на дорожку веточку. Как я вечно придумываю, как угодить тем и этим, и себя еще не забыть. Способность добиваться результатов на дипломатическом поприще — это как раз показатель умения думать о будущем. Очень важное для правителя качество. И с чего мне начать? С чего? Начни с извинений. Извинись перед сестрой, которая внезапно обнаружила в твоей постели голую девушку. Перед матерью, которую чуть удар не хватил. Принц хмуро свел брови и, сжав губы, уставился в землю. Ну-ну, сын, не хмурься так. Согласись, наделал ты делов. Дени молча нехотя кивнул. «Мне нужно будет извиниться и перед Стефанией», — сказал он, поднимая голову. «Хорошая мысль», — одобрил Хайме. «Рад, что она тебя посетила. А потом? Что мне делать потом?» «Потом начинай думать. Можешь к этому привлечь и ее. Заодно узнаешь, годится она только для постели или, может, годна на что-то большее. А если только, то что тогда?» «Да ничего, если тебя это устроит», — пожал плечами Хайме. «Не она же будет в итоге принимать решения и отвечать за них, а ты, но умный. Совет вовремя, это хорошо, тем более от кровно заинтересованного человека». Принц вновь задумался. В разговоре возникла длинная пауза. «Твоя мама меняет фрейлин?» «Так, словно к слову пришлось», — произнес император, задрав голову и глядя в кроны деревьев. «Зачем?» — не понял Дени. «На молодых девушек брачного возраста. Уверен, что среди них обязательно найдутся похожие на Стефанию». Не ответив, продолжил Хайме. «Зачем она так поступает? Зачем? Может, хочет тебе добра? Я Стефини на кого не променяю. Может, она хочет в этом убедиться?» Принц поворачивал головой так, словно воротник начал его душить. «Отец, ну это не соответствует нормам приличия». «Что не соответствует? Чего ты там себе подумал? Решил, что в фрейлинах будут фики? Смотри, мама узнает о твоих мечтах, она тебе даст». Император, шутя, погрозил сыну пальцем. «Все дочери самых благородных дворян империи, невесты, завалишь. Кого? Стой к алтарю и пойдешь. Мама будет первой, кто объявит о браке. И я вмешиваться не стану. Любая из них – хорошая партия, а их отцы не мелкопоместные дворяне вроде Терского. Так что думай, что делаешь. Ты меня понял? Нужны они мне?» Презрительно скривился Дени. «Вот и посмотрим, нужны или не нужны». Пауза. «Прикажи, чтобы меня выпустили из дворца», — хмуро сказал Дени. «Не боишься?» — с некоторой ехицей поинтересовался Хайме. «Кого?» — не понял его сын. Стефанию. Вот еще, чего мне ее бояться. Говорят, она произвела на тебя впечатление своими глазами. Шептуны, злобно прошипел принц. Ну так что, не боишься? Я просто растерялся. Я никогда не видел у нее таких глаз. Это, просто ее сила так проявляется. Значит, не боишься. Хорошо, давай тогда договоримся так. Я тебе организую поездку, а ты не снимаешь с себя защитные амулеты. И не отказываешься от сопровождения магов. Что, я при всех должен разговаривать с ней? Оставишь их за дверью. Принц вздохнул. Так мы договорились? Прищурившись, поинтересовался император. Да, выдохнул принц. Договорились. Сын, я не против Стефи. Немного позже, уже на выходе из парка, неспешно произнес Хайме, но у нее, кроме симпатичного личика и неясных перспектив, ничего нет. И ты только в жизнь вступаешь. Стремись, доказывай, добьешься, получишь. Никак иначе. И еще, на твоем месте я бы не стал ей ни в чем клясться. Боги карают клятва преступников. Помни об этом, Эстила. Закинув на угол стола скрещенные ноги в высоких рыжих сапогах, начальница тайной стражи Итории сидела в своем кабинете, чуть покачиваясь в кресле. На столе лежало вскрытое письмо и донесение. Ни у одного мага, к которому мог отправиться Риадор Альст, он не обнаружен, подвела итог Эста, присовокупив последнее сообщение к полученным ранее, не обнаружен. Где его Дарк носит, как бы случаем, не убили бы по дороге. Ладно, не будем о плохом, появится, и к этому моменту мы должны быть готовы. К чему готовы, понятно, а вот, как готовы, это загадка. Эста бездумно уставилась на носки своих ботфортов, оттопырив плотно сжатые трубочкой губы. Домой собирается, спустя пару секунд вновь принялась она размышлять о неуловимом Альсте. Порталы ищет, порталы, повторила она про себя, чувствуя, что в голове у нее крутится какая-то мысль, ищет. Внезапно перед ее внутренним взором возникла картинка, юноша в черном, идущий куда-то в сопровождении варг. Есть, ухватила она за хвост крутящуюся в голове идею. Путешествие за порталом, это сработает, должно сработать. Эста с удовлетворением откинулась еще больше на спинку скрипнувшего кресла. Значит, так, подумала она, общий план в архивах цитадели. Тут она поморщилась, вспомнив трех архивариусов, все еще не потерявших надежду получить к ним доступ. В архивах цитадели обнаружен древний документ, в котором указано местоположение портала, работающего, неработающего. Пятерка варг, отправленная на его розыски, погибла, не вернулась, не смогла достичь цели, поскольку встретила кого? Хаэм. Встретила охраняющих путь орков, эльфов, разбойников. Нет, это все для нас не проблема. Встретила нежить, точно, он же темный маг, значит, может с ней совладать, а мы не можем, поэтому и предлагаем поучаствовать в поиске. Хорошо, а почему бы нам тогда не пригласить мага огня, допустим? Мда, нужно будет как следует подумать над аргументацией. Итак, на пути к порталу нежити у мертвия, и нам нужен темный, чтобы расчистить путь. Ладно, что он от этого получит? Получит он действующий портал, или возможность его исследовать. Но такого портала у нас нет. Что делать? Подыщем какую-нибудь арку или что-то, смахивающее на него. Пусть исследует. Ха-ха. Будет возникать, скажем, сломался. Сколько времени-то прошло? Манускрипт старый, написан невнятно. Дарк, он же древними языками владеет. Придется делать на уровне, иначе заметит. Ладно, дальше. Дальше, маршрут. Что-то длинное и опасное. Умеренно опасное. Куда-нибудь в серые пустоши на пару месяцев. Как бы их там ни сожрали. Пару-тройку пятерок впереди и следом, для прикрытия, а заметит, не должен. Посмотрим. Так, теперь спутницы. Пятерка, может, две, красивые, разные, или все чем-то похожие на его подружку, молодые, умные. Хаэм, может, лучше глупые, нет, не глупые, бестолковые или неприспособленные неумехи. Да, пожалуй, такие будут лучше. Он будет чувствовать свое превосходство и возьмет их под свое покровительство. Хороший повод для налаживания отношений. Нужно тут сыграть с позиции слабости. Главное, совсем дур не набрать. Дуры мужчин раздражают. Это нужно будет поискать среди троечниц, с трудом выполняющих нормативы. Вот кому-то повезет, а отличницы останутся на потом. Забавно жизнь раскладывает. Ха-ха. но по боевым искусствам у них должно быть отлично. Охранять Альста нужно, тем более что он теперь не маг, Дарк, а чего он тогда попрется исследовать портал, если он ничего не может, тьфу, и как он будет нежить разгонять, пусть ее и нет, эх, какой план был, проклятый Альст, вечно с ним все, через заднее место, хм, но может, все же удастся что-то сделать, он же собирался к магам насчет порталов ехать, значит, он на что-то все-таки рассчитывает. Начальница тайной стражи глубоко задумалась, приложив к виску указательный палец. Эри, сижу на белом облачке-стульчике, уперев локти в колени, а подбородок в ладони, хмуро слежу, как Амали гоняет с детьми на краю лужайки между кустов и невысоких деревьев. С другой стороны, в отдалении, толпа зрителей смотрит, как я сижу, сияю. Крылья я распахнул, выставив на яркое солнце, в надежде, может, облезут, не мой цвет. Я был зол на Стефанию, нет, не зол, если зол, то хочется убить, тогда, не зол, а как, недоволен, не то выражение эмоций, звучит как-то, по-отечески, недоволен, слово отшлепать будет из той же оперы, а я ее, не отшлепать хочу, а, да-да, очень интересно, что же нужно с ней такое сделать? Заинтересованно проснулся в голове внутренний голос. Хаем, неужели это то самое нехорошее слово, которое ты не произнес, но, подумал, ММ, Астев зажигает, и все ему, да, если бы не я, она бы до сих пор в мешке своем бегала, и какова, благодарность, а, она, значит, там развлекается, а я, значит, слушай это, все, она что, меня за суккуба держит, что я слышу? Неужели демон способен на ревность к низшей? Причем тут ревность? Просто я для нее столько сделал, а она, что она, не расплатилась натурой? Ты же только друг, наставлял, советовал. И когда принц к ней в окно лез, кто лестницу держал? Я просто не знал, не думал, что это будет. Будет так здорово, а если бы знал, то уже бы все позы из Камасутры. Со Стефи 5 раз пробежал, хм, что, завязываем с воздержанием, что, прямо сейчас, да. Момент для начала совсем неудачный, я имею в виду тело, раньше нужно было разговляться, хотя бы на земле начать, там много глаз было, вздохнул я, ага, значит, даешь извращение, хихау, стоит ли, у Стефи с принцем, видно, та самая любовь, которую все, так ищут, будет ли мне так же, если ее нет, с фиками ничего подобного не, было, хочешь влюбиться, еще чего, в кого, но ты же теперь знаешь, какова награда, смешно, влюбиться, мне даже не о чем будет с ними после, поговорить, а зачем с ними говорить, а что, раз, два и за дверь ее, это любовь, любовь, зверь невиданный, может, стоит упростить начальные требования, а то секс и чтобы умная была редкая комбинация, чем больше начальных параметров, тем реже попадается требуемое, зададим, только секс, а куда торопиться, понятно, отмазка оправдания бездеятельности. Для разговоров нужно что-то общее, а общее есть только со Стефи. Стефи занята. Прощелкал. Ну, значит, ни с кем. Вопрос закрыт. Помечтал об извращениях и свалил. Дите. Понятно. На границе лужайки появилась солидно передвигающаяся группа эльфов в ярко-зеленых маниях и с посохами в руках, служители храма. Они же хранители библиотеки. Библиотека у них смешная, и полусотник ни к не наберется. Сказали, все, что смогли унести с собой при переселении, в основном книги по целительству, по медицине, я их уже все пролистал, в робкой надежде найти внезапную вклейку, как в книге Аббаса, но надежды юношей питают, как говорится, ничего там в них вклеено не было, ничего, не нашел, из всех книг непрочитанным остался только один большой, фолиант, главная ценность библиотеки, сочинение известного в древности магоцелителя, с подробным описанием энергетических оболочек тела, его органов, их взаимосвязи, и как все это крутить, целителю, мне в общем-то не надо, несмотря на то благоговение, с которым мне его положили на стол, но потом, я так прикинул, когда буду менять дома тела, пожалуй, знания о моем исходном теле могут пригодиться, будет понятно, с чего начитать, и я взялся его подробно прочитывать. В голове из глубин памяти всплывали знания, подаренные Хель. Я все вспоминал, но только голова после чтения начинала болеть вдоль по черепу и ломила в висках. Мозг, что ли, расширяется, лопнет еще. Поэтому я особо не спешил. Тем более, что было понятно, что интересующего меня здесь нет. Когда я задал вопрос напрямую хранителю библиотеки о порталах, он мне сразу сказал, что такого у них нет. Много, похоже, они потеряли. Из зоны катастрофы, кто смог, эльфы выбрались несколькими группами, в разных местах и в разное время. Затем, куда вышли, там и осели. В результате на месте будущей империи людей возникло 4 эльфийских анклава: Вечный лес, Восточный лес, лес утренней зари и рассветный лес. Еще ходили слухи о каких-то эльфах, тоже выбравшихся из ада апокалипсиса, но так и не вышедших на связь с соплеменниками. Как я понял, за все время жизни тут эти слухи ни разу не подтвердились, но легенда продолжала жить. Ну, наверняка этому есть какое-то объяснение. Однако я вникать не стал. Общались между собой поселения редко, можно даже сказать, от случая к случаю. Но договор между анклавами об оказании помощи был, в том числе и военной. Хотя чего они там могли оказать, непонятно. Ну да ладно. Хранитель библиотеки предположил, что нужные мне книги могут быть в каком-то другом поселении, но с уверенностью утверждать он этого не мог. Родственники родственниками, но вот кто что уволок из прежней жизни, об этом не распространились. Плакаться, жаловаться на трудную жизнь, всегда пожалуйста, и сколько угодно. А вот, поделиться, делиться всегда трудно, а последним особенно. Короче говоря, я тут вытянул пустой номер, нужно снова куда-то тащиться и кого-то опять искать, это начинает уже надоедать. Единственное, что я тут приобрел, это хорошую кормежку, высококлассное обслуживание и кое-какие знания по медицине, ценность которых была мне, честно говоря, сомнительно. Это еще вопрос, пригодятся ли, или так, впустую время потратил, узнал немножко нового о местном пантеоне богов. Эльфийские священники знаниями поделились. Если кратко, то когда-то давным-давно, совсем давно, древние маги усиленно грызли гранит науки, стремительно двигаясь по пути прогресса. И так у них все хорошо и ладно получалось, такие были впечатляющие результаты, что в итоге они превратились в передовой отряд, светочи несомненный пример для подражания. Итог, кризис веры. Орки, гномы, эльфы и люди стали больше верить в магический прогресс, вдохновляясь идеей, что им тоже по плечу деяния, сравнимые с деяниями богов. Наступление эры атеизма, так сказать. А Хель, помнится, говорила, что боги живут, пока в них верят. Уверенно предположу, тогдашние боги изрядно ослабели, а потом грянула война. Уж не знаю, может, ее целью было как раз прекращение прогресса и возврат к старым добрым временам, когда боги были сильны и могучи. Вполне возможно. Но, если прежние боги ту кашу и заварили, то с полезшим из-под крышки они не совладали. Народ в результате начавшейся войны мер пачками, и процессу этому не было видно конца. Не знаю, вспоминали ли они тогда своих прежних богов, молились ли им, думаю, что наверняка, но то ли обиженные громовержцы и властители судеб в наказание хотели дать лучше почувствовать неблагодарным, что значит, то ли ждали, пока маги перебьют друг друга, а может, им просто нужно было время, чтобы набраться сил. Сложно сказать, почему они тогда молчали, это неизвестно, зато известно, что стремительно сокращающееся население, не получая от них никакой помощи, взвыло и принялось искать спасение само. Решили просто, взяли и придумали новых богов, а старые куда-то и делись сами. В общем, новые боги, молодые и энергичные, воспользовавшись моментом, банально запинали бывших. Причем, поскольку людей по численности оказалось больше, чем остальных рас, то на пантеоне оказались именно их избранники. Эльфы уверяют, что от своей богини они не отрекались, да и по их сведениям, гномы тоже до сих пор ждут своих великих кузнецов. Видать, молодежь на пантеоне, как говорится, сгребла всех чохом. Ну, сгребла и сгребла. Мне бы и дела до этого никакого не было, если бы я не отыгрывал сейчас посланницу богини. Не прошло и нескольких дней с моего появления в рассветном лесу, как высшее эльфийское духовенство имело со мной беседу, общий смысл который можно было свести к одному искреннему пожеланию начать чего-нибудь делать. Тогда я им ледяным тоном сказал, что еще не готов. Они ушли, понимающе вежливо покивав и раскланившись. Но ежу было понятно, что они вернутся. И вот, похоже, начался второй заход. Я не ошибся. «Приветствую златокрылую посланницу богини». Глава церкви всего леса торжественно остановился рядом со мной, поднимая обе руки вверх. За его спиной пять сопровождающих повторили жест. Я, сидя на своем облачке, милостиво наклонил голову к груди, мол, слушаю. Получилось так, то я сижу выше их всех, не намного, но выше. Делегация просящих у трона, нормальная диспозиция. Не дождавшись от меня каких-либо слов, я старался много не говорить. Чтобы придать своему образу загадочность, эльф перешел к сути вопроса. Крылатая, блеск золота на твоих крыльях вселяет в наши сердца надежду. Несомненно, это знак, посланный нашей богиней, лучезарной Алатари. Интересно, что бы ты сказал, если бы узнал, что золото – это всего лишь знак того, что студентка второго курса Стефания Терская потеряла свою невинность, подумал я. Медленно я несколько раз отрицательно покачал головой влево-вправо, разрушая надежду спросившего. «Прости, мудрый», — сказал я, — «но мне нечего тебе ответить». «Я не», — говорила с богиней, — «золото на моих крыльях, загадка для меня», — эльф нахмурился. Амали, заметив, что у меня гости, бросила бегать и помчалась ко мне. Пару мгновений спустя дети, с которыми она играла, понеслись за ней следом. Добежав, Амали оглянулась, увидела своих бегущих друзей, остановилась, подождала, построила их в линию, приказав с нее не сходить, и неспешно подошла ко мне, важно став справа. «Очень жаль», — после долгой паузы произнес глава церкви, поднимая на меня глаза, «мы надеялись». Я чуть приподнял брови и легко кивнул. «Понимаю, вестница. В главном храме хранится священная реликвия, нефритовая колонна из древнего храма нашей великой богини. Ее пронесли через горы и пустыни, порой выкладывая из телег последнюю еду и одежду, чтобы освободить для нее место». Эльф скорбно помолчал. «Я ждал, не перебивая. Когда-то через такие колонны можно было мысленно обратиться к богине», — продолжил он, — «обратиться и получить ответ. Их было много в храме. Уцелела только одна. Храм разрушен. Крылатая, просим тебя, обратись через нее к богине. Она должна услышать тебя. Почему вы так уверены?» — поинтересовался я. «Разве вы раньше не пробовали использовать реликвию?» «Пробовали», — поджал губы в ответ старейшина, «но ничего не получилось. Богиня не услышала нас». Я вопросительно приподнял брови, мол, «чего ж вы от меня хотите? Но ты крылатая вестница. Если ты действительно воплощение наших древних героев, богиня не сможет тебя не услышать. Твоя магия и магия святыни донесут твой голос до слуха лучезарной. Я уверен, что смена цвета твоих крыльев – знак, который она нам послала. Слово действительно мне не нравится. Что?» Начинаются сомнения. «Похоже, пора паковать чемоданы. Как хорошо, что у меня их нет». Недолго музыка играла. Задумавшись, я опустил глаза и наткнулся на взгляд Амалеры. Лицо девочки пылало восторгом, восхищением, и в нем была надежда. Сейчас ее подруга сделает чудо. Я несколько секунд вглядывался в ее лицо. Детские глаза. «Я не то, чтобы люблю детей, но в эсфера-то тоже детей мало. А что я скажу богине, если вдруг дозвонюсь до нее?» Я прикинул возможный вариант дальнейшего развития событий. «И если она поймет, что я самозванец, будет скандал». Но мудрейший сказал мысленно: «Обратиться к богине, то есть разговор, если он будет, пройдет тет-а-тет, без свидетелей. Значит, если богиня начнет кричать, что я не тот, за кого себя выдаю, никто этого не услышит. Меня это вполне устраивает. И если она до этого не появлялась, несмотря на все призывы, то вполне вероятно, что и сейчас она не материализуется из воздуха, чтобы проломить мне голову. Что ей сказать про эльфов, это я у мудрейшего спрошу. А вот лично мне, что с этого будет?» Я задумался. Можно не прикидываться посланницей, тем более что она знает, что никого не посылала, а сразу потребовать оплату за услуги связи. Начал выстраивать я свою линию интереса. Знание или действующий портал, куда-нибудь отсюда. Думаю, что богиню это не затруднит. Главное, чтобы она каким-либо образом не прослышала о пророчестве. Тогда нужной мне оплаты не будет. Она же не захочет погубить мир с последними остатками своего народа. Но не должна она знать, если Алатари где-то в заключении или ссылке, то откуда ей знать? Вряд ли тюремщики будут пичкать узницу новостями. Отлично, разговор выглядит вполне перспективным. Даже если ничего не получится, Покажу всем, что я уже что-то делаю. Можно будет прилично уйти отсюда без скандала. Приняв решение, я еще раз глянул в лицо Амали, улыбнулся и поднял глаза на ожидавшего ответа священника. «Проводи меня к реликвии, мудрейший, и посоветуй, что мне спросить у богини». Комната, в которой хранилась древняя реликвия, была круглой и небольшой, по сути маленький зал, стены которого богато отделаны редкими сортами дерева и золотыми украшениями в виде переплетения листьев и цветов. Из-под крыши купола сквозь узкие окна льется вниз яркий дневной свет. В центре зала узкий квадратный постамент серого камня, в который вставлена невысокая круглая колонна, примерно около метра высотой и диаметром, ну сантиметров где-то 20-30. Короче, не колонна, а узкий стержень, верхний край которого был чуть выше уровня моей головы. Войдя в зал, священники сделали жест почитания, сложили перед собой ладони и склонили головы. Ну сущие японцы, я не стал ничего изображать. Подождал, пока они разогнутся, и прошел прямо к реликвии. Неспешно сделал вокруг нее круг, внимательно осматривая ее сверху, донизу. Кое-где бледно-зеленая полированная каменная поверхность была в мелких трещинах. Две большие выщербы и скол края на верхнем торце. Да вид боевой. И что мне делать? Я глянул на эльфов, расположившихся равномерно по кругу вдоль стен, и напряженно смотрящих на меня. Увязавшуюся за нами Амали в зал не пустили, хоть она и попробовала попротестовать. Ладно, делаем. Чуть усмехнувшись уголком губ, я закрыл глаза и ткнулся лбом в колонну. Тишина, темнота, камень, холодящий кожу. Ау, есть кто дома? А, похоже, никого. Я представил себе богиню Элотари такой, какой бы я хотел ее увидеть, красивой девушкой с золотыми вьющимися волосами. Она, улыбаясь, сидит за рулем серебристого кабриолета, небрежно положив правую руку на руль, а левой, поправляя воткнутые в волосы солнцезащитные очки. Такая она мне больше нравилась. Те картинки на стенах с ее изображением, на мой взгляд, были слишком тусклые. «Кто ты?» Далекий-далекий голос оторвал меня от мыслей о форме сережек, которые бы ей подошли. Голос был тих, и его обладательница странно растягивала слова. В нем чувствовались огромная усталость и бесконечная печаль. «Сих от меня раздери! Неужели богиня?» «Меня зовут Ариэлла», — ответил я, придерживаясь своего плана. «Как ты смогла опозвать меня?» «Не знаю, богиня. Помнит ли обо мне? Твой народ ждет твоего возвращения, Светозарная». Внезапное ощущение надежды и радость с той стороны. Слова больше не растягиваются. «Я не могу. Нет сил вернуться. Перейти границу». Пауза. «Твой народ нуждается в тебе», — уверенно транслировал я мысли в наступившую тишину. «Он рассеянный вымирает. Ему нужна твоя помощь. Вернись». «Тишина. Ты не из моего народа?» Наконец прошелестел далекий шепот вопрос. «Да, я Магесса из другого мира». «Вот как?» Вновь тишина. «Магесса, ты можешь помочь моим детям, если заплатишь?» «Да». Пауза. «Что?» «Портал в другой мир. Я хочу вернуться домой. Я заплачу. Возьми крылья. Ты моя посланница. И знания. Ты, маг, ты разберешься. Побывай у всех, не дай им умереть, молю. Я заплачу, клянусь». Внезапно я ощутил у себя в сознании что-то постороннее. Когда заплатишь? Долгая пауза. Я устала, наконец пришел далекий ответ. Капли сил. Заплачу, клянусь, помоги, помоги, помоги. Голос смолк. Тишина. Богиня. Тишина, темнота, холод камня. Я открыл глаза и отнял лоб от колонны. Вокруг нее и моей головы, медленно вращаясь, таяло облачко из светящихся белых песчинок. Оглянулся по сторонам. Все присутствующие на коленях. Один только мудрейший на ногах. «Свершилось!» — ликующе прокричал он во весь голос, задрав вверх голову и руки. «Богиня снова с нами! Слава Элотари! И когда же она заплатит?» — рассеянно подумал я, глядя на его восторг. «Похоже, пока она оттуда не вылезет, ничего она мне не заплатит. А в долг я не работаю. Мы так не договаривались. А боги? Вот тварь!» — прокомментировал Марсус светящееся облачко вокруг колонны. «Тараканам у прежних поучиться надо, во все щели лезут». «А если без выражений?» — хмуро поинтересовалась Мирана. «А если без выражений, то молотом по башке». «Ну так в чем дело?» — Марсус поморщился. «Сама за границу лезь, я не полезу». «А как же тогда по башке?» «По башке?» В правой руке бога войны появился небольшой боевой молот, богато украшенный золотом. Марсус несколько раз подкинул его вверх и поймал «По башке, значит», — усмехнулся он, покачивая зажатым в руке оружием, словно взвешивая. «А по башке можно и отсюда». В дверях зала появилась долгожданная процессия исправителя и первых лиц рассветного леса, как понимаю, тех, кто подвернулся под руку. Мне уже откровенно надоело отвечать на вопросы эльфов. После того, как я поговорил с богиней, срочно послали за правителем, приглашая того посетить место чуда. С одной стороны, да, нечего крылатый бегать докладывать, а с другой стороны, стоишь у стены, ждешь, пока придут. Чувствуешь себя при этом шкаф шкафом. Правитель леса Тауретари и прочие представители власти втянулись через двери, заполнив собой и своими просветленными лицами почти половину зала. Но едва мудрейший, дождавшись, пока все втиснутся, открыл рот, чтобы сообщить о радостном событии, как случилось неожиданное. Из воздуха рядом с постаментом, на котором стояла колонна, материализовалась фигура огромного воина в сияющих золотых доспехах. В правой руке он держал молот, а лепесто украшенный золотом. Со зверским выражением на лице воин замахнулся и обрушил страшный удар на колонну. Дздыщ, содрогнулся храм сверху донизу. Осколки зеленого камня брызнули во все стороны, глухим горохом, пробарабанив по стенам и звонкими щелчками попадав на каменный пол. Эльфам в зале досталось. Мне не попало, поскольку я, едва заметив появление нежданного гостя, поставил вокруг себя щит. Разбив колонну, воин повернулся ко мне и несколько секунд пристально смотрел мне в глаза. Затем он презрительно ухмыльнулся и качнул свое оружие в руке весьма красноречивым жестом, хлопнув молотом по левой ладони. Секунда, и он исчез. Нет его. Пустой треснувший постамент. Пыльно пахнет каменной крошкой. Вокруг растерянно молчат. Слышны звуки хлопков по одежде. Кто-то, видно, в шоковом состоянии, решил, что главное сейчас – это почиститься. Первым в себя пришел мудрейший. Сгибая колени так, словно из него выдернули какой-то стержень, он опустился на пол. Тонкие, длинные пальцы дрожали над зелеными осколками, не касаясь. Как же это? Что же это? Его тихий шепот в тишине зала звучал так, словно он кричал во весь голос. Как же так, что нам теперь следует делать? Для собравшихся в тронном зале вопрос его хозяина прозвучал, пожалуй, несколько растерянно. Что делать, что делать? Сухари сушить. Бог войны — это во мне. Бешеный кролик на прогулке. Я на секунду вернулся в прошлое, вспоминая ощущение мощи, исходящее от его фигуры. Хоть я и не особо долго наблюдал, но этого времени мне хватило понять, что шансов против воителя никаких. Ну, меня-то он не тронет, надеюсь, а вот остальных запросто. Вот уж не ожидал, что проклятое пророчество может выглядеть не так уж и плохо. Может быть, госпожа Ириэлла что-то скажет? А че сразу Ириэлла? Чуть что, сразу Ириэлла. Почему я вам должен что-то делать? Сидя в кресле с выпрямленной до хруста спиной, я высокомерно приподнял подбородок и заскользил взглядом по присутствующим, неспешно поворачивая голову. Рот открывать я не торопился. В принципе, мою миссию тут можно считать законченной. Ничего они мне предложить не могут. Я им тоже. Тут еще бог войны вылез. Не знаю, какие у него личные претензии к Алатари и насколько они оправданы, но соваться в их разборки я совершенно не желаю. Впрочем, даже если бы я и захотел, не моя это весовая категория. Что я смогу сделать, каким-то неизвестным мне способом притащить богиню сюда, чтобы она открыла мне портал? Мдя, судя по энтузиазму, с которым крушилось средство связи, будь на его месте Элатари, ее постигла бы та же участь, что она сможет противопоставить Марсусу, слабая и измотанная, только что вытащенная из какого-то весьма нехорошего места, думаю, что только улыбнуться ему сможет. Поэтому, скорее всего, портал от Светозарной мне не видать, а значит, и суетиться смысла нет, если она только не воткнула знание о нем в ЗИП. Я мысленно прикоснулся в своем сознании к ГЗИП, так я назвал по аналогии с земными компьютерными архивными файлами эти штуковины. Никогда прежде такого не видел. Какие-то энергокапсулы, или скрученные сгустки энергии. Мысленно прикасаешься к одному, слышишь голос, знание, направить на себя и влить энергию, к другому, крылья, направить на себя и влить энергию, прямо как выскакивающие из-под курсора подсказки. Как она так сделала? Что ж, богиня умеет, но крылья-то у меня уже есть, а вот знание, если там есть то, что мне Нужно. Тогда придется остаться и поразводить эльфов. Договор есть. Договор. Я на секунду задумался, представляя, как я распаковываю архив. Затем разбираюсь в том, что там понасовано. И тут в голове что-то ахнуло. Накренилось, наклонилось и поползло в разные стороны. Пол поехал к правой стене, а потолок к полу. С ощущением падения с кресла свет померк в моих глазах. Лежи. Сейчас я буду тебя лечить. Оттопырив губки, с самым серьезным видом Амали двумя руками принялась отжимать многослойную тряпку в неглубокой серебряной миске, готовясь делать мне компресс. Местные светила медицины меня уже осмотрели и по моей просьбе покинули помещение, оставив только одну целительницу, и опять же по моей просьбе Амали. Эльфы уходили в подавленном настроении. Конечно, чего радоваться-то. Сначала колонну им разбили, потом богиня за какой-то границей вот-вот помрет. Я успел рассказать, а теперь и вестница грохнулась с кресла, потеряв сознание. Причем причины ее падения для них остались неизвестными. Дура она, это лотари. Как есть дура, подумал я, лежа в кровати в состоянии аль-амебой полузакрытыми глазами, наблюдая за хлопотами. Амали, кто ж так делает? Не архив вышел, а граната с разогнутыми усиками. Чуть тряхнули, она и рванула. Обидно, ничего ж не сделал, только потрогал. Так, лежи и не двигайся. Амали, расправив, потащила тряпку от миски на мой лоб. С тряпки полетели вниз капли. Пусть делает. Негромким голосом остановил я сунувшуюся помогать целительницу. Компресс удачно плюхнули на лоб, а лицо аккуратно вытерли платочком. Ладно, поболеем. От прохладной тряпки на лбу действительно полегчало. Голова, как колокол. Хорошо, мозги из ушей не вытекли. Ой, крылатая, а у вас мозги вытекли. Ха-ха, смешно. Не, от богов нужно держаться подальше. Сил у них много, а ума мало. Думают, что все такие здоровые, как они. Амали поправила мне компресс. Мои велотекущие мысли переключились на нее. Не знаю, почему мне нравится смотреть на Амалиру, как она возится, старательно что-то делает, смеется. И чувства у нее в ментале чистые и чистые, без всяких примесей. Обожает меня, восхищается, и никакого корыстного интереса, каких-то других чувств. Странно это. Раньше я на детей внимания не обращал, хотя детеныши, они вообще всегда забавные. Вот и сейчас с внутренней улыбкой смотрю сквозь полуприкрытые веки, как она важно сидит на табурете рядом с кроватью, согнав с него эльфийку. Сложила ручки на коленях, внимательно смотрит на песочные часы, когда тряпку менять. Вся в процессе. Внезапно лицо Амалер распалось, став раздельными слоями. Кожа, энергия, текущая в этом слое. Плотность, по участкам, направление, движение. Десятки тысяч в унисон мерцающих точек, клетки. Следующий слой, мышцы, энергия, потоки, плотность. Все как в предыдущем. Мерцание самых маленьких составных частей. Еще, движение крови. Затем кости. Потом, в затылок резко кольнуло, отдавшись сильной болью в левый глаз. Я невольно дернулся, зашипев сквозь зубы. «Тебе плохо?» Большие детские глаза, полные неподдельного сочувствия, перекрыли мне весь обзор, заглядывая мне в лицо. «Я сейчас тебе тряпочку поменяю, а лотари, дура, дура, дура, дура. Что она со мной сделала, проклятая идиотка? Стефания, я дура, я дура, я тупая и бестолковая дура, я неприспособленная, у меня ничего не получается, я глупая, я не умею разбираться в людях, я не умею заботиться о будущем, я идиотка, дура и идиотка, просто дура, дура и все». Стефи стояла в холле учебного корпуса, всматриваясь в свое отражение в зеркале, перед которым она несколько мгновений задержалась. По дороге после лекции к себе она теперь ходила так: учеба, комната, комната, учеба, и больше никуда, ну если только поесть, но и это, по возможности, не со всеми, и можно пропустить, и всегда в черной мантии, и всегда одна. Было бы необъяснимым чудом, если бы никто ничего не узнал, подумала она, глядя в отражении на девушек, остановившихся у границы невидимого круга, который последнее время окружал ее. Они стояли и глазели, не пытаясь приблизиться. «А еще у меня нет друзей», добавила Стефания к своему списку самобичевания еще одно утверждение. «Как же мне не хватает Эри, он один смог бы меня понять и может посочувствовать, хоть чуть-чуть. Все только злорадствуют, а он добрый, вот бы он вернулся». Стефи чуть слышно вздохнула, поправила на плече кожаный ремешок, сумки с тетрадями и пошла по коридору. «Ну почему, почему, почему, почему все?» Вот так, мысли девушки вновь соскочили на дорогу, по которой они бесконечно блуждали последнее время, не находя выхода. «Я же ни о чем таком не думала, просто жила, любила, вот, наверное, потому, что не думала, так и вышло. Поэтому, это жизнь, детка, не позволяя ему многого, пока не женится». Вспомнила она слова Ири, а он меня предупреждал, а я не слушала, не слушала, потому что, дура, а дурам счастья не бывает. «Ты с ума сошла, тебе срочно нужен от него ребенок». Тут же, как, назло, вспомнились слова матери. Он молчал, вспомнила она Динея, испуганными глазами, смотрящего на нее, молчал, пока она кричала на меня, молчал, когда она выгоняла меня прочь. «Я ему не нужна, и ребенок мой ему не нужен, ему нужна его мама, и развлечения, и все, я ему не нужна, я, развлечение на». Один раз, Стифи вспомнила, как она, опустив глаза, вцепившись ледяными пальцами в прилавок, бледнее, краснее и заикаясь, лепетала о подруге, которая сделала легкомысленный шаг, она не может купить сама, просила меня, ее хорошую подругу, травница, пожилая женщина со стянутыми на затылке в пучок, седыми волосами, молча выслушала, смотря умными, понимающими глазами и, не сказав ни слова, повернулась от прилавка к шкафчикам. «Вот», — сказала она, с легким стуком ставя перед ней пузырек, — «лучшие, что делают в империи, с усиливающим магическим заклинанием, никаких побочных эффектов, один золотой». Не раздумывая о столь высокой цене, Стефания выложила деньги. «Ребенок мне обошелся бы гораздо дороже», — подумала Стефи, проходя, не замечая магов и людей с оружием возле ее дома на дорожке. «Ему он не нужен, а мне не нужен ребенок от предателя, и не было у меня его, это просто так, в профилактических целях, просто так в целях». Погруженная в свои мысли девушка поднялась по лестнице на второй этаж и, открыв дверь, шагнула внутрь своей комнаты. «Дени, что ты тут делаешь? Пожалуйста, прости меня, я повел себя недостойно, я растерялся и не защитил тебя», — произнес принц, опустившись перед Стефина, колено и повинно склонив голову. «Прости, Стефания, ты свет моей жизни, я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой, клянусь, всегда, всю жизнь любить только тебя, это кольцо, символ моей любви». Вскинув голову и глядя снизу вверх в растерянное лицо, принц протянул открытую черную бархатную коробочку с тонким золотым колечком внутри. «Я хотел подарить тебе его сразу, еще в то утро, но все пошло как-то неожиданно. Прости меня, я дурак. Прошу тебя, прими его и будь моей женой». Почему, когда нужно, все умные слова и мысли куда-то исчезают? Эри, я сидел под крышей каменной террасы дворца на краю небольшого фонтана с несколькими слабо журчащими струйками, рассеянно наблюдал за плавающими в прозрачной воде красными рыбками и размышлял, должен ли я что-то лотерее или нет. С одной стороны, бесплатно работать, я не договаривался, с другой стороны, оплата была обещана, а то, что она мне передала знания, можно рассматривать как врученное наемнику оружие для выполнения задания. Однако в связи со всплывшими обстоятельствами совершение окончательного расчета находится под большим вопросом, и я не сказал, что согласен, не успел, она отключилась. Поэтому я имею полное право считать себя ничем ей не обязанным и отказаться от предварительной договоренности. Но знания по медицине, которые она так варварски вбила мне в мозг, весьма интересны. Я еще до конца все не просмотрел и не во всем разобрался, но похоже, что это сублимированная информация, накопленная богиней за все время существования этого мира, плюс что-то лично от нее, капля божественности. Вполне вероятно, что я воспользуюсь этими знаниями, но если я это сделаю, получится, что я должен буду выполнять условия договора с Алатари. Я же пользуюсь, а раз пользуюсь, значит, подписался, но выполнять договор без оплаты, так ли мне это надо? Под сводами террасы раздались легкие шаги, из коридора выбежала Амали в забавном кремовом платье, расходившемся внизу широким колокольчиком, и побежала ко мне. Странно, но такое ощущение, что она всегда знает, где я. «Ты плачешь», — удивился я, взглянув на ее. «Что случилось, Ириэлла? Алатари умирает. Ей очень плохо. Мне ее так жалко. Слезы буквально катились из глаз девочки. Упс, и что с ней делать? Вытирать носы я не умею, да и не собираюсь. Но такое искреннее чувство сострадания и горя в ментале. Возьми платок, строго приказал я. Кто тебе это сказал? Не сказал. Папа разговаривал с хранителями. Всхлип. А ты услышала? Или подслушала? Я не подслушиваю. Обиделась она. Даже слезы перестала вытирать. О, извини, я забыла, что ты хорошая девочка. Да, я хорошая. А если она умрет? Не умрет. Откуда ты знаешь? Ей ведь очень-очень плохо. Она даже говорит с трудом. Ты сказала, не умрет, потому что есть я. Прекрати реветь, посмотри на меня и скажи, кто я такая? Вестница, крылатая вестница, прошептала она, прижав платок к груди и смотря на меня большущими блестящими от слез глазами. Вот видишь, вспомнила, наклонив голову, усмехнулся я ей. Не, плачь и ничего не бойся, все будет хорошо, я же здесь. Ты ведь поможешь, ты ее спасешь, правда? Секунду я смотрел в детские глаза, светящиеся восхищением и надеждой. Затем легким движением руки вынул свою гитару из потайного кармашка, закинул ногу на ногу и пробежал по струнам, слушая звук. Нормальный лад, что хорошо в кармашке, как положил, так и взял. Струны не тянутся совершенно. Песня для маленькой плаксы, сказал я, обращаясь к девочке. Слушай, легко пробежав пальцами по струнам, я стал исполнять песню «Птица Гарика Сукачева», весьма подходящую к ситуации. А медленно, кружащийся в небе птица, певчей душе, и о крыльях. А когда я прилечу к тебе на крыльях солнца, в этот миг за моей спиной распахнулись золотые крылья, показывая, у кого тут есть эти самые крылья солнца. Песня закончилась. Ну и чего ты опять плачешь? Поинтересовался я. Ты же слышала. Не плачь и не думай ни о чем таком. Слышала, слышала, кивнув, шмыгнула носом Амали. Просто, это было так красиво, у меня сердце просто остановилось. Ирелла, девочка кинулась мне на грудь и, обхватив руками, бурно зарыдала. Так, убирая гитару, подумал я, этого еще не хватало. Я думал ее успокоить, а вышло все наоборот. И, как теперь, секунду подумав, припоминая, что в таких ситуациях взрослые делали с детьми, я тихонько опустил правую ладонь на вздрагивающую макушку и осторожно провел рукой по волосам. «Не плачь», — сказал я, стараясь произнести это помягче. Та же в ответ зарыдала только сильнее и еще плотнее прижалась ко мне. «Сихот, как успокоить плачущую девочку? Не скажу, что у меня есть опыт в этом вопросе. Одну я, помнится, оглушил шоком любви, но та уже здоровая была, а тут, пожалуй, явно не тот возраст для такого средства. О, я же могу эмпатически транслировать чувство радости и спокойствия. Должно подействовать». Подействовало. Рыдать Амали перестала, перешла на шмыганье носом. «Ну чего ты так разревелась, глупышка?» — поинтересовался я, двумя руками стараясь потихоньку отодвинуть ее от себя. Девочка почувствовала это движение и вцепилась в меня сильнее. Мне так жалко ее стало. Она такая красивая на картинах, совсем как ты. Ты ведь ее спасешь, правда? Задрав голову, снизу, она близко-близко смотрела мне в лицо. Если бы у меня были крылья. Расценив мое молчание как положительный ответ, сказала она, я бы вместе с тобой полетела ее спасать. Я секунду смотрел ей в глаза. А зачем мне еще одни Алатины подарки? Это ж бомбы на взводе. Бахают, только прикоснись. Я один уже потрогал. Если второй так же внезапно сработает, откуда у меня еще крылья вырастут? Боюсь даже представить. И что я буду делать с двумя парами? Я же запутаюсь в них. Всю жизнь одни были. А отдам-ка я их девочке. И мне спокойно, и ей радость. Ее и так балуют. А так вообще на руках носить будут. Хочешь, я подарю тебе крылья, а ты меня отпустишь? Крылья. Мне, не веря своим ушам, Амали отскочила от меня на шаг и оттуда, смешно, вытянув шею вперед, принялась пристально-пристально разглядывать мое лицо, пытаясь понять, обманывают ее или нет. Тебе, а ты пообещаешь, что больше не будешь плакать? Что, что происходит? Встав на носочки, правитель рассветного леса выглядывал из-за спин охранников, вытянув шею. Сильный ветер, дующий навстречу, заставлял щурить глаза. Гу-гу-гу-гу-гу-гу. Низкий рокот прокатился по зданию, заставив задрожать стены и пол. «Пропустите!» Эльфы обернулись на знакомый голос и, увидев, кто требует прохода, расступились в стороны. «Что, Амали?» — Посредине террасы, по разные стороны фонтана, друг напротив друга, в воздухе висели два тела. Маленькая девочка и девушка с золотыми волосами. Гррррррр. В лицо толкнуло воздухом. Амалира. Риэлла. Что случилось? Внезапно тела пришли в движение, начав медленно кружиться вокруг фонтана, оставаясь друг напротив друга. Амалира. Вращение начало ускоряться. Вновь раздался глухой рокот. Ветер, дующий от центра фонтана, усилился. Амалира. Риэлла и Амали все быстрее и быстрее вращались вокруг невидимой оси. Фах. Три толстые фиолетовые молнии, извиваясь, словно змеи, вырвались из груди Риэллы и вонзились Амали в лоб и плечи. «А-а-а!» – тонким голосом закричала девочка, выгибаясь спиной назад. «А-а-а!» Скорость вращения возросла еще больше, а на террасе как-то потемнело. «А-а-а!» Что-то капнуло на лицо. Правитель, хлопнув, провел ладонью по своей щеке. Кровь. Он потрясенно уставился на красный след, размазанный по пальцам. «А-а-а!» Амалиру выгнуло назад еще сильнее. «А-а-а!» Отец безумными глазами взглянул на ее выгнутое дугой тело, потом на кровь на своей руке и на фиолетовые извивающиеся змеи, протянувшиеся к крылатой, кружащейся в воздухе в облаке золотых волос. «А-а-а!» Непрекращающийся тонкий крик дочери сверлил мозг, требуя одного. «Помоги! Защити! Дай!» Правитель обеими руками вцепился в лук ближайшего эльфа, сдирая его с плеча. «Стрелу!» Широко расставив ноги, он растянул тетиву и на мгновение замер, ловя цель. Пах, с глубоким хлопком крылатая распахнула крылья. Пах, отозвавшись эхом, раскрылись крылья за спиной у Амалиры. Тынь, тенькнула тетива, отправляя стрелу в полет. Мгновение, и она вонзилась Риэлле в правое плечо. Удар стрелы, пущенная из длинного эльфийского лука, перекинул ее через себя. Ноги взлетели выше головы, и она, кувыркнувшись, отлетела назад, глухим мешком плюхнувшись в угол. Правое крыло накрыло ее с головой, пряча под собой тело. Тишина. Вновь стало светло. Папа, мелко трепеща небольшими крылышками, под потолком террасы, висела Амали. Папа, правитель леса, с отвисшей челюстью и вытаращенными глазами, несколько секунд смотрел на дочь. Затем он перевел взгляд на раскрытое крыло, без движения лежавшее у стены. Затем вновь на дочь. Снова на крыло. Тишина. Только частые звуки взмахов крыльев Амали. Внезапно золотое крыло, прикрывавшее вестницу, дрогнуло. Раздался шипящий звук боли, и крыло, хлопнув, упало обратно. Риэлла, упираясь левой рукой в пол, начала вставать с каменного пола. С трудом поднявшись на подгибающихся ногах, она попыталась выпрямиться, но ее мотнуло в сторону, ударив плечом о стену. Снова зашипев от боли, она бросила взгляд на торчащую из правого плеча стрелу и начала поднимать голову, медленно и неотвратимо. Внезапно вокруг нее появилось разреженное облако мрака, которое начало сгущаться, превращаясь в черные ленты, змеями закружившиеся вокруг тела. Риэлла подняла голову и молча уставилась на правителя с луком в руках, мертвое, без кровинки лицо, залитое непроницаемой чернотой, смотрящие без всякого выражения глаза, поднявшиеся облаком вверх. Волосы, ставшие абсолютно белыми, темные ленты кружили вокруг Риэллы, стремительно сжимаясь в полупрозрачный кокон. Нет, Амали сорвалась из-под потолка и, спикировав, замерла в воздухе. Перед Риэллой, закрывая собой отца и эльфов-охранников, из ее носа, на губу, бежали две дорожки крови. Нет, нет, не надо. Крылатая, похоже, не слышала. Она смотрела все так же на Амалиру, не обращая внимания на ее отчаянные крики. «Риэлла, нет, не надо, пожалуйста». Бездна черных глаз чуть повернулась, фокусируясь на источнике шума, на мелко-мелко-мельтешащих в воздухе крыльях розовых крыльях. Секунда, другая, и по мертвому лицу пробежало что-то похожее на улыбку или усмешку. Глаза вновь смотрели на Амали. «Шахис Сахаа», длинно выдохнула сквозь зубы Риэлла, смеживая веки и опуская голову. Ах, солнечный свет обрушился внутрь террасы. Крыши нет, только облако мелких черных песчинок, клубясь, рассеивалось в голубом небе, практически невидимое в лучах яркого солнца. Шалла, воздушный вихрь, выдирая кусты, корчуя деревья, пронесся от террасы вглубь парка. Ша-а-а. Еще один вихрь, с треском ломая стволы, пролетел по следу первого. Ша-а-а. Ша-а-а. Ша-а-а. Ша-а-а. Вихрь за вихрем, ревя, несутся по парку, ломая и расшвыривая ветки и деревья, вздымая в воздух тучи пыли и комья земли. Ша-а-а. Последний ураган прошелся по красной перепаханной земле, на которой не было уже ни травинки, и тьма вокруг Ариэллы рассилась. Краски вновь вернулись ей на лицо, а в открывшиеся глаза их прежняя яркая зелень, упавшие на плечи волосы, висевшие до этого белой паутиной, в воздухе вновь налились золотом.